Обо всем похоронном хлопотали брат, князь Владимир Михайлович Волконский, и деверь мой, Николай Александрович Яньков. Отпевание было во вторник на Страстной неделе, в нашем приходе у Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот, и после того тело тотчас повезли в деревню. Провожать поехал мой деверь, Яньков. Дорога портилась. Везли всю ночь и наутро, в Великую Среду привезли к границе наших владений. Наши крестьяне изо всех пяти деревень ожидали прибытия печальной колесницы и, взяв гроб на руки, несли, переменяясь в село до самой церкви. Покойника все любили, и, говорят, плач и вой были таковы, что и представить себе невозможно. По совершении литургии и панихиды тело было опущено в приготовленную могилу в алтаре неосвященного предела пророка Даниила, рядом с телами моей матушки, свекрови Анны Ивановны, скончавшейся в 1772 году, и моей золовки, Клеопатры Александры, скончавшейся 2 года спустя после смерти своей матушки. В то время был только один предел в теплой церкви, и обе они были погребены за левым клиросом. А когда зимняя церковь была расширена и вместо одного предела сделано 2, то и приноровили так, чтобы престол левого предела пришелся над самым гробом Анны Ивановны. Дмитрий Александрович лежит вправо, близ южной двери. Этот предел пророка Даниила мы предполагали осветить весной, но болезнь Дмитрия Александровича замедлила работу живописца, так как он сам любил этим заниматься. После его кончины я велела спешить для того, чтобы в 40-й день можно было уже осветить и совершить литургию. Как грустно мы встретили и провели в этот год Пасху, можно себе представить. До истечения 6 недель мы поехали в деревню по просухе, как только возможно было проехать. Я послала в Дмитров пригласить на освящение настоятеля Борисоглебского монастыря архимандрита Досифея по фамилии Голенищева-Кутузова. Он был человек очень видный из себя и представительный, и служение совершал с большим благоговением. Ему было лет под 70. Он сказывал, что еще в молодости чувствовал склонность к монашеской жизни, но по домашним обстоятельствам должен был вступить в службу, которую начал очень рано, в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Бывал не раз в сражениях и, дослужившись до капитана, вышел в отставку с майорским чином, имея отроду около 40 лет, и в скором после того времени решился исполнить давнее свое желание – идти в монахи. Куда поступил он сперва, не могу сказать, но пострижен в Екатерининской пустыне, поблизости от Каширской дороги. И был там невступно 3 года настоятелем. Пустынь была скудная, братство очень малое и все больше из подначальных, так что ему было много от того хлопот и неприятностей. Он и решился оставить начальство, стал проситься на покой у митрополита Платона и был определен в Троицкую лавру в число монахов и так провел очень спокойно и мирно более 2 лет. За год до нашествия французов на Россию в мае месяце, в скором времени после кончины известного в свое время архимандрита Песножского Макария, прежде управлявшего и Дмитровским монастырем, на место переведенного из Дмитрова бывшего там игумена в другой монастырь, владыка призвал отца Досифея и объявил ему о его назначении в Борисоглебский монастырь и в июле месяце сам посвятил его в архимандрита.